зори здесь были тихими-тихими. Рит шлепала босиком, сапоги раскачивались за спиной, с болот полз плотный туман, холодил ноги, оседал на одежде, и Рита с удовольствием думала, как сядет перед разъездом на знакомый пенек, наденет сухие чулки и обуется. А сейчас торопилась, потому что долго ловила попутную машину. Старшина Живосков вставал ни свет ни заря и сразу шел щупать замки на пакгаузе. А Рита как раз туда должна была выходить. Пенек ее был в двух шагах от бревенчатой стены за кустами. До пенька осталось два поворота, потом напрямик через ольшаник. Рита миновала первый и замерла. На дороге стоял человек. Он стоял, глядя назад, рослый, в пятнистой плащ-палатке, горбом выпиравшей на спине. В правой руке он держал продолговатый, туго обтянутый ремнями сверток. На груди висел автомат. Рита шагнула в куст. Вздрогнув, он обдал ее росой, но она не почувствовала. Почти не дыша, смотрела сквозь редкую еще листву на чужого недвижимо, как во сне стоящего на ее пути. Из лесу вышел второй, чуть пониже, с автоматом на груди и точно с таким же тючком в руке. Они молча пошли прямо на нее, неслышно ступая высокими шнурованными башмаками по росистой траве. Рита сунула в рот кулак, до боли стиснула его зубами. Только не шевельнуться, не закричать, не броситься на пролом сквозь кусты. Они прошли рядом. Крайний коснулся плечом ветки, за которой она стояла. Прошли молча, беззвучно, как тени, и скрылись. Рита осторожно выскользнула, перебежала дорогу, нырнула в куст, прислушалась. Тишина. Задыхаясь, кинулась на пролом, сапоги били по спине, не таясь, пронеслась по поселку, забарабанила в сонную, наглухо заложенную дверь. «Товарищ комендант! Товарищ старшина!» Наконец открыли. Восков стоял на пороге в галифе, тапочках на босу ногу, в нижней бязевой рубахе с завязками хлопал сонными глазами, что... «Немцы! Немцы в лесу!» «Так...» Федот Евграфович подозрительно сощурился. Не иначе разыгрывают. Откуда известно? Сама видела. Двое с автоматами. В маскировочных накидках. Нет, вроде не врет. Глаза испуганные. Погоди тут. Старшина метнулся в дом, натянул сапоги, накинул гимнастерку в торопях, как при пожаре. Хозяйка в одной рубахе сидела на кровати, разинув рот. «Что там, Федот Евграфыч?» «Ничего, вас не касается», — выскочил на улицу, затягивая ремень с наганом на боку. Осянина стояла на том же месте, по-прежнему держа сапоги за плечом. Старшина машинально глянул на ее ноги, красные, мокрые, к большому пальцу прошлогодний лист прилип. Значит, по лесу босиком шастала, а сапоги за спиной носила. «Так, так, стало быть, теперь воюют. Команду в ружье, боевая тревога, Кирьянову ко мне, бегом!» Бросились в разные стороны. Деваха к пожарному сараю, а он в будку железнодорожную, к телефону, только бы связь была. «Сосна, сосна, ах ты, мать честная! Либо спят, либо поломка! Ах, сосна, да сосна же, сосна!» Сосна слушает. «17-й, — говорит, — давай третьего. Срочно давай ЧП!» «Даю, не ори. ЧП у него». В трубке что-то долго сипело, хрюкало, потом далекий голос спросил. «Ты, Восков, что там у вас?» «Так точно, товарищ третий. Немцы в лесу, возле расположения, обнаружены сегодня в количестве двух». «Кем обнаружены?» «Младшим сержантом Осяниной». Кирьянова вошла. Беспилотки, между прочим. Кивнула, как на вечерке. «Я тревогу объявил, товарищ третий. Думаю, лес прочесать». «Да погоди ты чесать, Восков. Тут подумать надо. Объект без прикрытия оставим, тоже по головке не погладят. Как они выглядят, немцы твои?» «Говорит, в маск-халатах с автоматами. Разведка?» «Разведка. Ой, да что там ей у вас разведывать? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь?» «Вот так всегда. В Всегда Восков виноват. Все на Воскове отыгрываются. Ну, чего молчишь, Восков? О чем думаешь? Думаю, надо ловить товарищ третий, пока далеко не ушли. Правильно думаешь. Бери 5 человек из команды и дуй, пока след не остыл. Кирьянова там? Тут, товарищ, дай ей трубку. Кирьянова говорила коротко, сказала 2 раза «слушаю», да раз 5 поддакнула. Положила трубку, дала отбой. «Приказано выделить в ваше расположение 5 человек. Ты мне дай ту, которая видела. Осянина пойдет старший. Ну так, стройте людей. Построены, товарищ старшина?» Строй. Нечего сказать. У одной волосы как грива до пояса, у другой какие-то бумажки в голове. Вояки. Чеши с такими лес. Лови немцев с автоматами. А у них, между прочим, одни родимые образцы 1891-го. Вольно. Женя, Галя, Лиза. Сморщился старшина. Погоди, Осянина. Немцев идем ловить, не рыбу. Так, чтоб хоть стрелять умели, что ли. Умеют. Хотел Восков рукой махнуть, но спохватился. Да-да-да, вот еще, может, немецкий кто знает. Я знаю. Писклявый такой голосишко прямо из строя. Федот Евграфович вконец расстроился. Что я? Что такое я? Докладывать надо. Боец Гурвич. Как по ихнему руки вверх? Хендехох. Точно. Махнул-таки рукой старшина. «Ну, давай, Гурвич». Выстроились эти 5, серьезные, как дети, но испуга вроде пока нет. Идем на 2 суток, так надо считать. Взять сухой паек, патронов по 5 обоим, подзаправиться, ну, поесть, значит, плотно, обуться по-человечески, в порядок себя привести, подготовиться на все 40 минут. «Разойдись!» Кирьянова и Осянина со мной. Пока бойцы завтракали и готовились к походу, старшина увел сержантский состав к себе на совещание. Хозяйка, по счастью, куда-то уже смоталась, но постель так и не прибрала. 2 подушки рядышком, полюбовно. Федот Евграфович угощал сержантов похлебкой и разглядывал старенькую, истертую на сгибах, карту 3-верстку. «Значит, на этой дороге встретила? Вот тут!» Палец Осянина слегка колупнул карту, а прошли мимо меня по направлению к шоссе. «К шоссе. Слушай, а что ты в лесу в 4 утра делала?» Промолчала Осянина. «Просто по ночным делам», — не глядя сказала Кирьянова. «Ночным?» — Восков разозлился. «Вот ведь врут! Для ночных дел я вам самолично нужник поставил! Или не вмещаетесь?» Насупились обе. «Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана», — опять сказала Кирьянова. «Нету здесь женщин!» — крикнул комендант и даже слегка пристукнул ладонью по столу. «Нету! Есть бойцы и есть командиры, понятно? Война идет, и покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем». «А, то-то у вас до сих пор постелька распахнута, товарищ старшина среднего рода». Ох, и язва ж это Кирьянова. Ну, одно слово. Петля. «К шоссе, говоришь, пошли?» «По направлению». «Чёрта ему шоссе делать. Там по обе стороны еще в финскую лес сведен. Там их живо прищутят. Нет, нет, нет, товарищи младшие командиры, не к шоссе их тянуло. Да вы хлебайте, хлебайте. Там кусты и туман, — сказала Осянина. — Мне казалось, креститься надо было, если казалось, — проворчал комендант. — Так что, тючки, говоришь, у них? — Да, вероятно, тяжелые, в правой руке несли, очень аккуратно упакованы. Хм. Старшина свернул цигарку, закурил, прошелся. Ясно, все вдруг для него стало так ясно, что он даже застеснялся. Мыслю я, тол они несли. Если тол, то маршрут у них совсем не на шоссе, а на железку. На Кировскую дорогу, значит. До Кировской дороги не близко, сказала Кирьянова недоверчиво. Зато лесами, а леса здесь погибельные, а армия спрятаться может, не то что два человека. Если так, заволновала Сосянина, если так, то надо охране на железную дорогу сообщить. Кирьянова сообщит, сказал Восков. Мой доклад в 20:30 ежедневно, позывной 17. Ты ешь, ешь, Осянина. Топать-то весь день придется. Через 40 минут поисковая группа построилась, но вышли только через 1.5 часа, потому что старшина был строг и придирчив. «Разуться всем!» Так и есть, у половины сапоги на тонком чулке, а у другой половины портянки-то намотаны, словно шарфики. С такой обувкой много не навоюешь, потому как через 3 километра ноги эти вояки собьют. До кровавых пузырей! О, ладно, хоть командир их... Младший сержант Осянина правильно обута. Однако, почему подчиненных не учит? 40 минут преподавал, как портянки наматывать, а еще 40 винтовки чистить заставил. Они у них... Ладно, если мокриц не развели. А ну как, стрелять придется. Остаток времени старшина посвятил небольшой лекции, вводящей, по его мнению, бойцов в курс дела. Противника не бойтесь. Он по нашим тылам идет, значит, сам боится. Но близко не подпускайте, потому как противник все же мужик здоровый и вооружен специально для ближнего боя. Ну, если уж случится, что рядом он окажется, тогда затаитесь лучше. Только не бегите, упаси бог! В бегущего из автомата попасть — это ж одно удовольствие. Ходите только подвое, в пути не отставать. Не разговаривать. Если дорога попадется, как надо действовать? — Знаем, — сказала рыжая, — одна справа, другая слева, скрытно, — уточнил Федот Евграфович. Порядок движения будет такой. Впереди головной дозор в составе младшего сержанта с бойцом. Затем в 100 метрах основное ядро «я». Он оглядел свой отряд с переводчицей. «В 100 метрах за нами последняя пара. Идти, конечно, не рядом, а на расстоянии видимости. В случае обнаружения противника или там чего непонятного, кто по-звериному или там по-птичьему кричать может?» Захихикали дуры. «Я серьезно спрашиваю. В лесу сигналы, голосом не подашь. У немцев тоже уши есть?» Примолкли. «Я умею», — робко сказала Гурвич, «по-ослиному». «Я! «Ослы здесь не водятся», — с неудовольствием заметил старшина. «Ладно, давайте крякать учиться, как утки». Показал, а они засмеялись. Ну, чего им вдруг весело стало? Восков не понял, но и сам улыбки не сдержал. «Так селезень утицу подзывает», — пояснил он. — Ну-ка, попробуйте. Крякали с удовольствием. Особенно эта рыжая старалась, Евгения. — Ох, хороша девка. Не приведи бог влюбиться, хороша. Но лучше всех, понятное дело, у Осяниной получалось. Способная, видать. И еще у одной неплохо, у Лизы, что ли, коренастая. плотная, то ли в плечах, то ли в бедрах, не поймешь, где шире. А голос лихо подделывает. Вообще ничего, такая всегда пригодится. Здорова, хоть паши на ней. Ай, не то что пигалицы городские, Галя четвертак, да Соня Гурвич переводчица. Идем на выпь озера, глядите сюда. Столпились у карты, дышали в затылок, в уши. Смешно. Ежели немцы к железке идут, им озеро не миновать. А пути короткого они не знают. Значит, мы раньше их там будем. До места нам верст 20. К обеду придем. И подготовиться успеем, потому как немцам обходным порядком, да таясь, не менее чем полста отшагать надо. Ну, все понятно, товарищи бойцы. Посерьезнее ли его бойцы? Понятно. Эх, им бы тележком загорать, да в самолеты пулять, вот это война. Младшему сержанту Осяниной проверить припасы и готовность. Через 15 минут выступаем. Оставил бойцов. Надо было домой забежать. Хозяйке еще до этого поручил сидр собрать, да и захватить кое-что требовалось. Немцы вояки злые. Это только на карикатурах их пачками бьют. Требовалось подготовиться. Марья Никифоровна собрала, что велел, даже больше. Сало шматок положила, да рыбки вяленой. Хотел ругнуть, но передумал. Арава-то что на свадьбе? Сунул в сидр патронов побольше для винтовки и нагана. Пару гранат прихватил. Мало ли что может случиться. Хозяйка глядела испуганно, тихо. Глаза на мокром месте и тянулась. Так уж вся тянулась к нему, хоть и не двигалась с места. Да, Восков и не выдержал, руку на голову ей положил. Послезавтра вернусь, либо крайний срок в среду. Заплакала. Эх, бабы, бабы, несчастный вы народ. Мужикам война это, как зайцу курева, а уж вам-то... Вышел за околицу, оглядел свою гвардию. Ой, винтовки чуть прикладом по земле не волочатся. Вздохнул Восков. Готовы? Готовы, сказала Рита. Заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину. Сигналы напоминаю. 2 кряка, внимание, вижу противника. 3 кряка, все ко мне. Засмеялись девчонки. А он... Нарочно так говорил. 2 кряка, 3 кряка. Нарочно. Чтоб засмеялись, чтоб бодрость появилась. Головной дозор шагом марш! Двинулись. Впереди Осянина с Толстухой. Восков обождал, пока они скрылись в кустах, отсчитал про себя до 100, пошел следом. С переводчицей, что под винтовкой, под сумком, с каткой, под сидором, гнулась, как тростинка, сзади шли Камелькова и Галя четвертак. За бросок к выпь озеру Восков не беспокоился. Прямую дорогу туда немцы знать не могли, потому что дорогу эту он открыл сам еще в финскую. На всех картах здесь топи обозначались, и у немцев был один путь — в обход, по лесам, а потом к озеру, на Синюхину гряду. И миновать гряду эту им было никак невозможно. И как бы ни шли его бойцы, как бы ни чухались немцам идти... Все равно дольше. Раньше, чем к вечеру, они туда не выйдут, а к тому времени он уже успеет перекрыть все ходы-выходы, положит своих девчат за камни, укроет понадежнее, пальнет разок для бодрости, а там и поговорит. В конце концов, одного и прикончить можно, а с немцем один на один Восков схватки не боялся. Бойцы его шагали бодро и вроде вполне соответственно. Смеху и разговоров комендант не обнаружил. Как уж там они наблюдали, про это он знать не мог, но под ноги себе глядел, как при медвежьей облоге, и засек легкий следок с чужими рубчиками. Следок этот тянул на добрый 44-й размер, из чего Федот Евграфович заключил, что оставил его детина под 2 метра и весом пудов на 6 с гаком. Конечно, с таким обормотом встречаться девчатам с глазу на глаз, даже если они и вооружены, никак не годилось. Но вскоре старшина углядел еще отпечаток и по двум сообразил, что немец топал в обход топи. Да, все выходило так, как он замыслил. «Хорошо немчура побегает», — сказал он своей напарнице. «Здорово, очень даже побегает, верст на 40». Переводчица на это ничего не сказала, потому как сильно умаялась, аж приклад по земле волочился. Старшина несколько раз глянул, урывками ухватывая остренькое, некрасивое, но уж очень серьезное личико ее, подумал жалостливо, что при теперешнем мужском дефиците не видать ей семейной бытности, и спросил неожиданно: «Тятя с маманей живы у тебя? Или сиротствуешь?» «Сиротствую?» Она улыбнулась. «Хм, пожалуй, знаете, сиротствую. Сама, что ли, не уверена? Хм, а кто теперь в этом уверен, товарищ старшина?» «Резон. В Минске мои родители». Она подергала тощим плечом, поправляя винтовку. «Я в Москве училась, готовилась к сессии, а тут... Известие имеешь? Ну, что вы!» «Да...» Федот Евграфович еще покосился, прикинул, не обидит ли. «Родители еврейской нации?» «Естественно. Естественно». Комендант сердито посопел. «Было бы естественно, так не спрашивал бы». Переводчица промолчала, шлепала по мокрой траве корявыми кирзачами, хмурилась, вздохнула тихо. «Может, уйти успели?» Полоснула Воскова по сердцу от вздоха этого. «Ах, заморыш ты, воробьиный! По силам ли горя на горбу-то у тебя? Матюкнуться бы сейчас в полную возможность! Покрыть бы эту войну в 29 накатов с переборами! Да заодно и майора того, что девчат в погоню отрядил! Прополоскать бы в щелоки, глядишь, и полегчало бы! А вместо этого надо... улыбку изо всех сил к губам прилаживать. «А ну, боец Гурвич, крякни 3 раза!» «Зачем это?» «Для проверки боевой готовности. Ну, забыла, как учил». Сразу заулыбалась, и глазки живые стали. «Нет, не забыла». Ну, кряк, конечно, никакой не получился, баловство одно, как в театре. Но и головной дозор, и замыкающее звено все-таки сообразили, что к чему, подтянулись. А Осянина просто бегом примчалась, и винтовка в руке. «Что? Что случилось? Эй! Да коли б что случилось, так вас бы уже архангелы на том свете встречали!» — выговорил ей комендант. Растопалась, понимаешь, как телушка и хвост трубой. Обиделась. Аж вспыхнула вся, как заря майская. «А как иначе? Учить-то надо». «Устали? Еще чего!» — рыжая выпалила. За Осянину расстроилась. «Вот и хорошо», — миролюбиво сказал Федот Евграфович. «Что в пути заметили? По порядку. младший сержант Осянина. Вроде ничего, Рита замялась. Ветка на повороте сломана была. Молодец, верно. Ну, замыкающие, боец Камелькова. Ничего не заметила, все в порядке. С кустов роса сбита. Торопливо сказала вдруг Лиза Бричкина. Справа еще держится, а слева от дороги сбита. «Вот глаз!» — довольно сказал старшина. «Молодец, красноармеец Бричкина! А еще было на дороге два следа от немецкого резинового ботинка, что ихние десантники носят. По носкам, ежели судить, то держат они вокруг болота, и пусть себе держат. Потому что болото это мы возьмем напрямки. Сейчас 15 минут покурить можно, оправиться». Хихикнули, будто глупость какую сказал. А это команда такая, в уставе записано. Восков нахмурился. Не реготать и не разбегаться. Все.